Клев рыбы. На подмосковных водоемах изо дня в день усиливается клев рыбы. Щука берет лучше всего на Истринском водохранилище. Здесь попадаются экземпляры весом в 4-5 килограмм. Хорошо клюет и окунь. Нередко довольно крупный, от 600 до 700 граммов. Вечерняя Москва. В отделе было шумно. Опер-дежурный Соловьев выиграл по довоенной еще облигации 50 тысяч. Счастливчик, очень довольный и гордый, слегка смущаясь, благодарил за поздравления, с которыми к нему приходили даже люди малознакомые. Торжество достигло вершины, когда явился редактор управленческой многотиражки с фотографом. Правда, тут Соловьева обуяла скромность, и он стал отказываться, бормоча, что ничего особенного он не сделал. Но редактор быстро урезонил его, подсказав, что помещать его портрет в газете будут не от восхищения замечательными соловьевскими глазами, а потому что дело политически важное. Потом пришел Жеглов, которому Соловьев тысячи раз поведал, как он вчера, так просто, от скуки, чтобы время, значит, убить, проверил номера облигаций по первому послевоенному тиражу. «Смотрю, братцы вы мои, серия сходится. А как увидел выигрыш, полтинник, так и номер проверять опасаюсь. Вдруг, думаю, не тот. Получи тогда, на остальные номера выпали». Отложил я газету на диван, пошел перекурить. «А сердце так и бьется?» — сочувственно сказал Жеглов. «Ага», — простодушно подтвердил Соловьев. «Зову Зинку». «Зин, — говорю, — у тебя рука счастливая, проверь-ка номер». «Да, братцы, это не каждому так подвалит». «Еще бы каждому», — подтвердил Жеглов. «Судьба, брат, она тоже хитрая, достойных выбирает. А как тратить будешь?» «Ха! Как тратить?» Соловьев залился счастливым смехом. «Были б гроши, а как тратить, нет вопроса». «Не скажи», — помотал головой Жеглов. «Нет вопроса. К такому делу надо иметь подход серьезный. Я вот, например, полагаю, что достойно поступил Федя Мельников из третьего отдела». «А чего он?» — спросил Соловьев озадаченно. «А он по лотерее перед самой войной выиграл легковой автомобиль ЗИС-101. Цена — 27 тысяч». «И что?» «Что-что? Как настоящий патриот, Федя не счел правильным в такой сложный международный момент раскатывать в личном автомобиле. И выигрыш свой пожертвовал на дело Осовиахима, понял?» Лицо Соловьева сильно потускнело от этих слов Жеглова. Как-то пригасло оно от его рассказа. Помялся он, пожевал губами, обдумывая наиболее достойный ответ, и сказал: «Мы с тобой, товарищ Жеглов, люди умные. Должны понимать, что война кончилась. Государство специально тираж разыграло, чтобы людям за трудные времена по обтрепавшимся облегчение сделать. Да и Осовиахима уже нет никакого». Жеглов ухмыльнулся, потрепал Соловьева по плечу, сказал не то всерьез, не то шутейно: «Это, Соловьев, только ты умный, а я так погулять вышел. Конечно, вместо Осовиахима я бы тебе другой адресочек мог подбросить, но вижу, ты к этой идее относишься слишком вдумчиво. Поэтому так и быть. Ограничимся коньячком с твоего выигранного капитала. Сделались?» Соловьев явно обрадовался благополучному исходу. «Что за вопрос между друзьями?» — сказал он важно. «Обмоем, как водится».

Судмедэксперт. Я шагнул раз-два к переднему сиденью в углу. Жеглов встал на подножку, молча оглядел всех, словно еще раз проверял, есть ли смысл брать нас с собой. И только тогда кивнул шоферу. Копырин нажал ногой на педаль. Стартер завыл так тонко и горестно. Так скулил он от истощения и старости аккумулятора, что пес-обрек тревожно поднял голову, дыбком воздел уши и ответил ему низким рыком. 6 на 9 восседавший на кондукторском месте уже открыл рот, чтобы оценить должным образом ситуацию. Но Жеглов бросил на него короткий взгляд, быстро сказал: «Помалкивай». И мотор, наконец, чихнул, затем еще раз, еще. Вспышки разрослись в частый треск. Заревел громко и счастливо, заволок двор синим едучим угаром, и Фердинанд тронулся, выполз на большой каретный и взял курс на Садовую. Жиденькая толпа стояла у дверей подъезда во дворе пятиэтажного дома в Уланском переулке. Копырин лихо затормозил, проводник выскочил с обреком первым, за ним, дробно грохоча каблуками по металлическим ступенькам автобуса, вывалились остальные. Навстречу им шагнула девушка в милицейской форме, четко вскинула руку к козырьку. «Здравия желаю!» — докладывает младший сержант Синичкина. «Вызов оказался ложным. Ребенок жив — это просто подкидыш». «А что же, сразу не могли разобраться, жив ребенок или нет?» — недовольно спросил Жеглов. «Какого черта дергаете по пустякам Муровскую бригаду?» Девушка покраснела, быстро ответила: «Вызов к дежурному по городу был сделан соседями еще до того, как я прибыла на место происшествия. Я пришла со своего поста 10 минут назад и сразу позвонила на Петровку, но вы уже выехали». «А где сейчас ребенок?» — поинтересовался Жеглов. «Его в квартиру пока внесли, там, наверху», — показала Синичкина рукой. «Чего же ему еще на холоде терпеть?» «А почему вообще решили, что он мертвый?» Все еще сердито допытывался Жеглов. «Его обнаружил на лестничной клетке около чердачной двери слесарь Миляев». Из-за спины вырос невысокий парень в замызганной черной краснофлотской шинели, на деревянной ноге, затараторил бойко-бойко, сглатывая концы фраз. «Елки-моталки! А чего ж мне еще-то думать, когда иду я на чердак магистраль бандажить? А оно здесь и лежит, кулечек махонький, люля запеленутая. И тишина гробовая. Ни тебе крика, ни сопенья, а сплошное молчание. И взял меня страх, что какая-то стервоза из Виргиния собственное дитё жизни лишила. Ну, я тут сразу же бегом в 32-ю квартиру, телефон у них, и вызвал власти милицейские, чтоб дознались они про этого демона в женском обличье». «Все понятно», — кивнул Жеглов. «Ну, раз приехали, давай, Шарапов, поднимемся с тобой, взглянем на найденыша». «А что ж делать-то с ним, с маленьким?» — спросила Синичкина. «Он ведь такой крошечный. Как будет без матери, непонятно?» «Чего непонятного? Вырастет», — сказал Жеглов, быстро перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. «Не бросит его страна, государство вырастет. Еще неизвестно, может быть, станет лучше других. В холле взлелеяны деток». Синичкина спросила: «А мать искать будем? Жалко маленького». «На кой она нужна, такая мать?» — хмыкнул Жеглов. «Хотя личность ее надо попробовать установить. От такой паскуды можно чего угодно ожидать». На площадке 5-го этажа нас встретил басистый могучий рев. Дверь в 32-ю квартиру была приоткрыта. Старушка качала на руках завернутого в одеяло младенца. «Проснулся, вот, есть просит», — сказала она, протягивая нам сверток, будто мы могли его накормить. Я очень осторожно взял ребенка на руки и удивился, какой он легонький. Личко его покраснело от крика. Он сердито открывал свой крошечный беззубый ротишко, издавая пронзительный гневный крик. Я сказал ему растерянно: «Ну, потерпи, карапуз, потерпи немного. Потерпи, Кутька, чего-нибудь придумаем». Жеглов взглянул на меня, усмехнулся. «Ты веришь в приметы?» «Верю», — сознался я. «Добрый тебе знак. Мальчишка-найденыш — это добрая примета», — сказал, улыбаясь, Жеглов и велел Синичкиной распеленать ребенка. «Зачем?» — удивилась девушка. «И я тоже не понял, зачем надо разворачивать голодного и, наверное, замерзшего ребенка. Делайте, что вам говорят». Синичкина быстрыми ловкими движениями распеленывала мальчика на столе, и мне приятно было смотреть на ее руки. Белые, нежные, несильные, какие-то особенно беззащитные, от того, что слабые запястья высовывались из обшлагов грубого шинельного сукна. Синичкина сердито хмурила брови, сейчас совсем не модные, широкие в разлет, а не тоненькие, выщипанные и чуть подбритые в плавные, еле заметные дуги. Жеглов взял малыша на руки, и тот заревел еще пуще. Держа очень осторожно, но твердо, Жеглов бегло осмотрел этот мягкий орущий комочек, вынул из-под него мокрую пеленку и снова передал мальца Синичкиной. «Все, заворачивайте! Смотри, Шарапов, у него на голове родимое пятнышко!» На ровном пушистом шарике за левым ушком темнело коричневое пятно размером с фасолину. «Ну и что?» «Это хорошо. Во-первых, потому что будет в жизни везучим. Во-вторых, вот здесь, в углу пеленки, полустершийся штамп. Значит, пеленка или из роддома, или из яслей. Пеленку заверни, отдадим нашим экспертам. Они установят, что там на штампе написано было. А тогда породим ему пятнышку и узнаем, кто его хозяин. Кстати, как думаешь, сколько времени пацану?» «Я думаю, недели две-три», — неуверенно предположил я. «Ну да, как же», — усомнился Жеглов. «Ему 2 месяца». «Мальчику месяц», — сказала Синичкина. «Он ведь такой крошечный». «Эх, вы, молодежь!» — засмеялась старуха, до сих пор молча наблюдавшая за нами. «Сразу видать, что своих-то не нянчили. 3 месяца солдату. Видите, у него рожденный волос уже полез с головы. На настоящий меняется, значит, 4-й месяц ему». «Ну и хорошо. Скорее вырастет», — ухмыльнулся Жеглов. «Значится так. Ты, Шарапов, с Синичкиной, махнешь сейчас в роддом. Какой здесь поближе? Наверное, на Арбате имени Гравермана. Пусть осмотрит пацана. Не заболел ли, не нуждается ли в какой помощи. И пусть его накормят там, чем положено. А к вечеру договоримся. Переведут его в дом ребенка». «Слушай, Жеглов, а могут не принять ребенка в роддоме?» — спросил я. Жеглов сердито дернул губой. «Ты что, Володя, с ума сошел? Ты представитель власти, и в руках у тебя дитё, уже усыновленное этой властью. Кто это посмеет с тобой спорить в таком вопросе? Если все же вякнет кто полслова, ты его там под лавку загони. Все, марш!» Я нес ребенка, и, угревшись в моих руках, мальчик замолчал. Жеглов шагал по лестнице впереди и говорил мне через плечо. «Батяня мой был, конечно, мужик-молоток. Настрогал он нас, 5 братьев и сестер, и отправился в город за большими заработками. Правда, нас никогда не забывал, каждый месяц присылал доплатное письмо.